8. За окном от ноябрьского ветра покачивались спящие березы. Урок в языковом центре шел уже полчаса, а Роза была какой-то рассеянной. Такой несобранной и неловкой она никогда еще себя не чувствовала. Как только они с Люси вошли в класс, учитель спросил: «Здравствуйте, девочки. Роза, как твой спикинг? Чувствуешь прогресс?» Так как до начала занятия оставалось еще около 15 минут, Роза подошла к Артему Александровичу, чтобы пересказать последний прочитанный рассказ. Потом, вернувшись к своей парте, она была уже совершенно сама не своя. Какой у учителя был серьезный, замечательный, добрый взгляд. Раньше она не замечала. Нет, замечала, конечно. Просто сейчас она увидела это как-то иначе. Как-то... Роза покачала головой и посмотрела в окно. Как тихо. Даже машины почему-то не ездили. А внутри у Розы было непонятное беспокойство. И куда от него сбежать, неясно. От мысли, что через неделю она больше не будет учиться в языковом центре, ее беспокойство усиливалось и становилось каким-то болезненным. Объяснив тему, Артем Александрович попросил учеников написать несколько предложений, используя новую грамматическую конструкцию. И начал останавливаться около парты каждого, чтобы проверить написанное. Когда он наклонился над Розой, чтобы посмотреть, какие предложения составила она, ей показалось, что мучительные моменты она в жизни еще не переживала. Сразу после урока она стала еще задумчивее и даже расстроилась, что Митя всегда провожал ее до дома. Сегодня хотелось поразмышлять. Но придумать предлог, чтобы он не ждал ее, ей не удалось. Да и глупо это. Им по пути. Не может же она просто идти позади и прятаться от него за стены многоэтажек. «Я завтра себе буду наушники покупать», — сказал Митя. Роза усилием воли заставила себя обратить внимание на его слова. Несколько секунд она пыталась осмыслить, что он сказал, а потом спросила: «Какие купишь?» «Айрподсы, конечно. У них звук очень крутой. Я у брата брал послушать». «Супер. Я так рад, ты не представляешь. Я все лето у папы в ресторане официантом подрабатывал, чтобы их купить». Роза удивилась. Все в этой фразе казалось ей парадоксальным. У Митиного папы свой ресторан, а тот не получает дорогую игрушку просто так, просто потому что его семья может себе это позволить. Когда они подошли к подъезду, Роза не стала поворачиваться к Мите, чтобы он не задерживал ее разговорами. Сегодня это было бы невыносимо. «Ну ладно, до завтра», — быстро сказала она. «У брата свадьба завтра, я не приду на урок. Я тебе говорил уже». Добавил он совершенно спокойно, но Розе стало стыдно. Она всегда слушала его вполуха, и то, что он говорил, выбрасывала из головы мгновенно. Но все-таки обижать его пренебрежением она не хотела, поэтому соврала. «Я помню, просто забыла совсем, что завтра уже пятница». Повисло молчание. Роза думала о том, как уйти, постоянно смотрела на входную дверь или в небо. «Ну, пока?» Наконец, сказала она, потеряв терпение. Митя кивнул и грустно улыбнулся. Роза, хоть и заметила это, не нашла в себе сил исправить ситуацию и забежала в подъезд, даже не помахав на прощание.